Недошевин ждал вопросов, понимая, что они его, в общем-то, не интересуют. За исключением одного, ради которого он устроил эту пресс-конференцию. Из всех собравшихся на Недошивина не смотрели только двое. Первый — администратор писательского клуба ЦДЛ, 27-летний поэт-графоман по фамилии Гапон, доставлявший ему массу неприятностей. Свои стихи «Верлибры» Миша Гапон печатал под псевдонимом Михаил Светлый. На сходство этого псевдонима с Михаилом Светловым ему не раз указывали ревнивые собратья по писательскому цеху, но все подозрения в попытке прилепиться к чужой славе Гапон решительно отвергал. «Что поделать, если я действительно светлый?» — говорил он, глядя на собеседника голубыми наглыми глазами. «Так я вижу, так я чувствую этот мир. Были вот горький, бедный, черный, а я светлый, понимаешь, старик. От моих стихов свет исходит». Получив административную должность в ЦДЛ, Михаил вполне оправдал свою настоящую фамилию. Он умел и с подозрительной опытностью стравливал писателей левого и правого лагерей, евреев и русопятов, как он их называл. Публичные дискуссии заканчивались вызовом милиции, так что, в конце концов, начальник центрального РОВД отдал приказ заранее посылать на ней дискуссии и милицейские наряды. Вторым человеком, не смотревшим на Недошивина, но что-то быстро писавшим в блокнот, был Арнольд Кнорре, молодой перспективный адвокат, раскрутивший шумное кремлевское дело о тайных счетах КПСС в зарубежных банках. Непонятно было, откуда он узнал о пресс-конференции. Первым условием Недошивина, которое он поставил Мише Гапону, было повестить только журналистов, и так за 2 часа до начала собрания. До этого часа Икс молчать о готовящейся конференции как рыба. Услышав про условия, Гапон почувствовал опасность и хотел отказаться. Но $1500, выложенные полковником на администраторский стол, сломили природный инстинкт самосохранения. И Миша согласился, сам себе удивляясь. И ведь вот понимал дурак, что одно дело стравливать писателей, совсем другое касаться реальной политики. Это не скандал, это политическая бомба. Глядя на притихших журналистов, Недошивин приметил Гапона. — Не волнуйтесь, Михаил Яковлевич! — крикнул он через журналистские головы. — Господа, я забыл вам сказать, что администратор клуба Михаил Гапон оказался причастен к пресс-конференции под моим давлением. Письменный приказ о несколько странной организации этой встречи, подписанный мной, находится в его портфеле. Полюбопытствуйте. Но Гапон журналистов не интересовал. Их прорвало. «На каком основании мы должны вам верить?» — крикнул корреспондент московского комсомольца. «В свете неудавшегося государственного переворота ваше заявление пахнет попыткой реванша. С кем вы, полковник Недошивин?» «Вы хотите сказать, что я сделал заявление, чтобы опорочить генерала Палисадова, а вместе с ним президента?» «Именно. В вашей истории нет реализма. Это, извините, не заявление, а сентиментальный роман». «Роман так роман», — весело отвечал Недошивин. «Где еще рассказывать романа, как не в доме литераторов? Предлагаю вам заголовок для статьи «Романист в штатском». Недошивин шутил, но глаза его были серьезны. Цепким взглядом он искал в группе корреспондентов того, кто задаст ему главный вопрос. «Если все, что вы рассказали, правда, можно ли предположить, что генерал Палисадов до сих пор находится под воздействием того психотропного препарата, которым вы накачали его 20 лет назад?» — спросил обозреватель московских новостей. «Хороший вопрос», — сказал Недошивин. «Не исключаю. После того, как в комитете отказались от использования препарата, его свойства и длительность воздействия никем не анализировались. Под чьим влиянием находится генерал?» «Теоретически под чьим угодно. Первого встречного авантюриста. Но реально, я думаю, он всецело во власти Родиона Вирского». Микрофон схватил молодая сотрудница независимой газеты Анастасия Подъяблонская. После нашумевшей статьи из «Жизни насекомого» писатель Сырников как зоологическое явление Подъяблонскую стали посылать на самые скандальные, то есть самые ответственные задания. «Что вы чувствовали после убийства Елизаветы Половинкиной?» Сурово поджав губы, спросила она. Недошивин просиял. Он ждал этого вопроса, посмотрел на Подъяблонскую с нескрываемой благодарностью. «Прекрасный вопрос!» — воскликнул он. Вот что значит женская интуиция.